Глава 10. Бегущая собака. Меня дико раздражало, что Эрик сошел с ума. Конечно, произошло это не в одночасье. Нормальный, потом бац и псих. Но вряд ли кто-нибудь усомнится, что история с улыбающимся ребенком что-то бесповоротно изменила в Эрике. Запустила какой-то процесс, который неминуемо должен был привести к безумию. Что-то в нем не могло свыкнуться с происшедшим, не могло примирить увиденное с его представлением о том, как должно быть. Возможно, в глубине души, под всеми культурными наслоениями, как древнеримские развалины в современном городе, Эрик все еще верил в Бога и не вынес осознания того, что он, если он действительно существует, способен допустить, чтобы такое произошло хотя бы с одним из существ, якобы сотворенных им по своему образу и подобию. Что бы ни надломилось тогда в Эрике, это была слабость, изначальный изъян, которого не должно быть у настоящего мужчины. Женщины, насколько я могу судить по сотням, если не тысячам фильмов и телепрограмм, не выдерживают серьезных потрясений. Скажем, изнасилуют их, умрет любимый человек. И они тут же ломаются, сходят с ума или кончают с собой, или просто умирают от горя. Я, конечно, понимаю, что не все женщины так реагируют. Бывают исключения, которые, как известно, лишь подтверждают правила. И те, кто под это правило не подходит, составляют крошечное меньшинство. Есть, конечно, и сильные женщины. Женщины, в чьем характере гораздо больше мужского, чем у остальных. Так вот, я подозреваю, что Эрик не выдержал, поскольку в его характере было многовато женского. Это его чуткость и вечное стремление не навредить, и хрупкий при всем своем блеске талант. Очевидно же, откуда ноги растут. До того происшествия это никак ему не мешало, но в критический момент он дал слабину и сломался. Винить во всем следует отца и ту глупую сучку, которая бросила его ради кого-то другого. Отец виноват хотя бы в этом стародавнем маразме, что позволял Эрику одеваться, как Бог на душу положит, предоставив малышу самому выбирать между штанишками и платьицами. Хармсуорт и Маракстоуф имели все основания беспокоиться за племянника и очень правильно сделали, что предложили взять его к себе на воспитание. Ведь все могло бы сложиться иначе, если бы не эти папочкины завиральные идеи, если бы мама не возненавидела Эрика, если бы Стоувы забрали его чуть раньше. Но что случилось, то случилось. А раз так, то хотелось бы надеяться, что папа винит себя не меньше, чем я его. Хотелось бы, чтобы он ощущал вес этой вины все 24 часа в сутки, чтобы не знал ни сна, ни покоя и просыпался в холодном поту от ночных кошмаров, если ему таки удастся заснуть. Он это заслужил. Вечером после моей вылазки в предгорье Эрик не звонил. Спать я пошел довольно рано и, сморенный усталостью, дрых без задних ног. Но телефон все равно услышал бы. На следующий день я встал в свое обычное время, прогулялся вдоль берега, пока прохладно, вернулся как раз к завтраку, и мы плотно покушали горячего. Мне было неспокойно. Отец сидел на удивление тихо, а солнце так быстро накалило дом, что даже при распахнутых окнах стояла страшная духота. Я слонялся по комнатам, выглядывал наружу, прикрыв глаза ладонью, озирал окрестности. Когда отец задремал в шезлонге, я поднялся к себе, переоделся в футболку и легкий жилет с карманами, наполнил их полезными вещами, вскинул на плечо рюкзачок и отправился осматривать подступы к острову, предполагая заодно наведаться на свалку, если, конечно, мух будет не слишком много. Я надел противосолнечные очки. В коричневых полароидах краски стали еще резче. Стоило выйти из дома, и я тут же начал потеть. Вялый теплый ветерок, совсем не освежающий, неуверенно задувал то с одной, то с другой стороны и пах цветами и травами. Я размеренно шагал по тропинке, через мосты, вдоль речки по дальнему берегу, перепрыгивал ручейки и протоки и, дойдя до места, где обычно строю плотины, отвернул на север. Дальше я двинулся по гребням дюн, невзирая на жару и то усилие, с каким давался подъем по их южному склону. Но мне был нужен идеальный обзор. В знойном мареве все вокруг плыло и мерцало, слепило до боли в глазах, меняло очертания, раскаленный песок обжигал, вокруг вились и жужжала всякая мошкара, и мне постоянно приходилось отмахиваться. Периодически я вскидывал бинокль и, отерев лоб, вглядывался в искаженную маревом даль. Голова чесалась от пота, в промежности зудела. Я чаще обычного проверял взятое снаряжение, рассеянно подбрасывал на ладони холщовый мешочек подшипниковых шариков, трогал охотничий нож и рогатку пояса, смотрел, на месте ли зажигалка, бумажник, расческа, зеркальце, ручка и блокнот. То и дело я прикладывался к фляжке, хотя вода успела нагреться и уже казалась затхлой. У полосы прибоя мне бросились в глаза кое-какие любопытные дары моря, но я продолжал держаться дюн, углубляясь на север, минуя ручейки и заболоченные озерца, миновав бомбовый круг и то безымянное место, откуда отправилась в полет Эсмеральда. Я вспомнил об этом лишь когда они уже остались позади. Примерно через час я повернул от берега и, пройдя немного вглубь, двинулся на юг последней цепочкой дюн, тянувшейся вдоль заросшего кустарником пастбища, где щипали траву овцы, похожие издали на толстых ленивых личинок. В какой-то момент я замер и долго разглядывал огромную птицу, парившую в вышине на восходящих воздушных потоках. Эшелоном ниже кружили чайки, расправив крылья, искательно вытянув шеи. На гребне дюны я обнаружил дохлую лягушку, покрытую заскорузлой кровью и припорошенную песком. И удивился, как она туда попала. Наверное, какая-нибудь птица выронила. В конце концов, я натянул свою зеленую кепку с козырьком, чтобы солнце не било в глаза, и свернул на тропинку примерно на уровне дома и острова. Время от времени я поглядывал в бинокль. В миле от меня за деревьями проходила автострада, и между стволами поблескивали грузовики и легковушки. Однажды над головой прожужжал вертолет. Скорее всего, курсом на какую-нибудь из буровых вышек или к трубопроводу. В начале первого за чахлыми деревцами показалась свалка. Я уселся в тени и оглядел территорию в бинокль. Чаек было, хоть пруд пруди. Людей же ни человека. В центре что-то горело и вился слабый дымок, а вокруг простирались залежи всевозможного хлама из города и окрестностей. Картонные коробки, черные пластиковые мешки, сияющие ржавые малевым блеском старые стиральные машины, газовые плиты и холодильники. Вскинулся слабенький смерчик, закружил разбросанную бумагу и тут же утих. Я двинулся через свалку, осторожно ступая, смакуя сладковатый аромат гнили. Проковырял носком какой-то, на первый взгляд, интересный мусор, но ничего достойного так и не нашел. Что я особенно ценю в нашей свалке, и чем дальше, тем больше, так это ее изменчивость. Она как живой растущий организм, исполинская амеба, распространяющая свои ложноножки во все стороны, заглатывая чистую землю и городской мусор. Но сегодня она казалась какой-то унылой и скучной. Меня это разозлило, если не сказать взбесило. Я швырнул пару аэрозольных баллончиков в тлеющий посредине костерок. Ну и они, лениво, едва слышно, хлопнули в бледных язычках пламени. Так что не ахти какое развлечение. И оставив свалку, я опять зашагал на юг. У речушки, примерно в километре от свалки, располагалось большое бунгало с видом на море. Дом давно стоял заколоченный, там никто не жил, и на ухабистой дорожке, ведущей мимо него к морю, я не увидел никаких свежих следов. По этой самой дорожке Вилли, другой приятель Джейми, как-то возил нас на своем старом минивэне. Здорово мы тогда покуролесили в дюнах. Я заглянул поочередно во все окна. Комнаты были пусты. По темным углам пряталась разномастная мебель, на вид запыленная и неухоженная. На столе валялся старый журнал, с одного угла выгоревший от солнца. Пристроившись в тени фронтона, я допил воду из фляжки, снял кепку и отер лоб платком. Со стрельбища, расположенного дальше по берегу, доносились приглушенные разрывы. В какой-то момент над спокойным морем пронесся реактивный истребитель, курсом на запад. Чуть в стороне от дома начиналась гряда низких холмов, поросших утесником и низкорослыми, перекошенными на морском ветру деревцами. Я навел на них бинокль, отгоняя мух. У меня начала побаливать голова и во рту пересохло, хотя я только что выпил остатки теплой воды. Опустив бинокль и снова надев темные очки, я вдруг услышал. Где-то кто-то завыл. Какое-то животное, очень хотелось бы надеяться, что не человек, кричало от боли. От невыносимой боли. Вой шел по нарастающей. Мучительный вой, зависший на ноте, которую животное способно взять только в свой смертный час. И я невольно содрогнулся. «Это неправильно», — пронеслось у меня в голове. «Так нельзя, ни с кем, ни с одним живым существом». Я сидел, обливаясь потом, который, казалось, тут же испарялся с зудящей пересохшей кожи. Пекло, как в духовке, но меня бил озноб. Меня трясло с головы до пят, как трясется, выходя из воды, собака от носа до хвоста. Слипшиеся волосы на моем потном затылке встали дыбом. Я вскочил, проскреб руками по теплой деревянной стене, придержал подпрыгнувший на груди бинокль. Вой доносился со стороны холмов. Я поднял на макушку очки, снова вскинул бинокль и крепко ушиб окулярами надбровные дуги, наводя резкость. У меня тряслись руки. Из зарослей утесника выскочило черное существо, волоча за собой шлейф дыма. Оно устремилось вниз по склону, у подножия которого пожухлая трава переходила в живую изгородь. Я пытался не потерять его из виду, но бинокль ходуном ходил в моих руках. В воздухе разносилось пронзительное завывание, такое, что мороз по коже. На мгновение поле зрения перекрыли кусты, и я лихорадочно закрутил головой, но зверь быстро нашелся. Охваченный пламенем, он несся по траве, затем поднимая брызги через камыши. Во рту у меня все пересохло. Я не мог сглотнуть. Я задыхался, но не отрывал взгляда от бедной твари. Вот она поскользнулась на повороте, с визгом подлетела в воздух, упала, забилась на месте. И вдруг пропала. В нескольких сотнях метров от меня и примерно на таком же расстоянии от кустов на макушке холма. Я быстро перевел бинокль на холм, осмотрел гребень по всей длине, затем повел обратно, потом снова вниз, вверх, еще раз вдоль, вперился в одинокий куст, тряхнул головой и снова повел бинокль вдоль гребня. Где-то в уголке сознания мелькнула совершенно неуместная мысль о том, как в каком-нибудь фильме, когда кто-то смотрит в бинокль и показывают, что он якобы видит. Обычно это перевернутая на бок восьмерка, но когда я смотрю в бинокль, поле зрения составляет, можно сказать, идеальный круг. Я опустил бинокль, быстро огляделся, никого не увидел и, выскочив из тени дома, перепрыгнул проволочную ограду садика и со всех ног припустил к холму. На вершине я чуть не пополам перегнулся, восстанавливая сорванное дыхание. Пот с моей короткостриженной головы беспрепятственно капал на ярко-зеленую траву. Футболка прилипла к спине. Я уперся ладонями в колени, поднял голову и напряг зрение, всматриваясь в плотные заросли утесника с возвышающимися кое-где деревцами. Осмотрел дальний склон холма, осмотрел поля вплоть до следующей линии кустов, за которыми уже начиналась выемка железнодорожного пути. Потом припустил трусцой вдоль гребня, озираясь на ходу, пока не обнаружил пятачок горящей травы. Затоптал огонь, поискал следы и нашел их. Я ускорил бег, хотя гортани и легкие протестовали. Снова наткнулся на горящую траву и только что занявшийся куст. Я сбил пламя, побежал дальше. В узкой низине, на дальнем от моря склоне, Деревья росли почти нормально, и только верхушки их, открытые ветру, имели характерную перекошенную форму. Не чуя под собой ног, я скатился с гребня в поросшую густой травой лощинку, топча рваную тень вяло колышущейся листвы, и там обнаружил выгоревший пятачок с выложенными по кругу камнями. Оглядевшись, я заметил участок примятой травы, остановился, перевел дух. Снова оглядел деревья, траву и папоротник, но ничего особенного не увидел. Тогда я подошел к камням, попробовал их на ощупь, потрогал гарь и пепел внутри каменного круга. Они были горячие, слишком горячие, при том, что находились в тени и пахло бензином. Я выбрался из низинки, залез на дерево и долго изучал окрестный пейзаж, по необходимости прибегая к биноклю. Никого и ничего. Спустился, постоял секунду-другую, набрал полную грудь воздуха и устремился вниз по обращенному к морю склону, забирая в ту сторону, куда, насколько я помню, стремилась собака. Только она бежала зигзагом, а я напрямик. Лишь однажды отклонился от курса, затоптать очередной костерок, перепугал овцу, которая объедала кустарник, сиганул через нее, не снижая скорости, и она с блеянием ускакала. Собака лежала в ручье, вытекавшем из болотца. Она была еще жива, но черная шерсть выгорела почти полностью. Оголенная кожа побагровела, сочилась кровью. Собаку била мелкая дрожь, и я, стоя над ней на берегу, тоже содрогнулся. Она подняла трясущуюся голову и взглянула на меня одним уцелевшим глазом. Вокруг нее плавали комковатые клочья обгорелой шерсти. Слабенько повеяло горелым мясом, и в горле у меня встал комок, чуть ниже адамового яблока. Я достал мешочек железных шариков, извлек один, вложил в резинку заблаговременно снятой с пояса рогатки, оттянул до уха, касаясь скользкой от пота щеки, и спустил резинку. Собачья голова вскинулась из воды, упала с фонтаном брызг и снова вскинулась. Обгорелое тельце отнесло от берега и подхватило течением, но через метр-другой снова прибило к берегу. Из дырки на месте того глаза стекал ручеек крови. «Фрэнк этого так не оставит», – прошептал я. Я вытащил собаку из воды, отволок чуть выше по течению и выкопал ножом яму в торфяной почве, с трудом удерживаясь от тошноты, так как от трупа воняло. Похоронил животное, снова огляделся, прикинул направление посвежевшего бриза и, отойдя в сторонку, поджег траву. Небольшой, но жаркий вал пламени прокатился над остатками собачьего огненного пути и над ее могилой, остановившись у воды, как я и думал. Осталось лишь затоптать костерок другой на том берегу, куда ветер занес несколько угольков. Покончив с делом, следы уничтожены, земля выжжена, я припустил к дому. На обратном пути происшествий не было. Дома я выхлебал 2 пинты воды, потом набрал прохладную ванну и залез отмокать, поставив картонный пакет апельсинового сока на плоский эмалированный край. Меня все еще трясло, и я долго вымывал из волос запах гари. Снизу повеяло вегетарианской кухней. Папа затеял готовить обед. Я был уверен, что чуть не встретил брата. Вряд ли он там ночевал, решил я, но он там был, это точно. Мы разминулись... всего на чуть-чуть. Мысль эта, пожалуй, принесла мне облегчение, что было нелегко признать, но против правды не попрешь. Я погрузился поглубже, ушел под воду с головой. На кухню я спустился в халате. Отец сидел в жилете и шортах и, опершись локтями о стол, читал «Инвернесский курьер». Я поставил сок в холодильник и приподнял крышку кастрюли, в которой варилась карри. В качестве гарнира был предусмотрен салат. Отец, не обращая на меня внимания, листал газету. «Жарко сегодня», — сказал я, потому что больше сказать было нечего. «Ага». Я уселся напротив. Отец, не поднимая головы, перелистнул следующую страницу. Я прокашлялся. «Около нового дома сегодня пожар был. «Я увидел и потушил», — сообщил я, чтобы обеспечить прикрытие. «Ну так, самая погода», — отозвался отец, по-прежнему не глядя на меня. Я задумчиво кивнул и почесал в промежности через махровую ткань халата. В прогнозе передавали, что завтра к вечеру вроде должно ливануть. И я пожал плечами. «Легко им говорить». «Поживем, увидим», — сказал папа. Сложил газету первой страницей кверху и встал глянуть на Карри. Я снова кивнул и, поигрывая концом пояса от халата, украдкой покосился на газету. Отец склонился над кастрюлей, принюхиваясь к мешанине. Я не отрывал глаз от газетного листа. Взглянув на отца, я поднялся, зашел за спинку стула, на котором он сидел, и встал у двери, задрав голову так, будто изучаю небо, а на самом деле косился на газету. «Таинственный пожар в дачном домике», — гласил заголовок статьи в нижнем левом углу первой полосы. «Маленький коттеджик к югу от Инвернесса сгорел дотла незадолго до подписания номера в печать. Полиция ведет расследование». Я вернулся на свое место и сел. Наконец настал черед карри с салатом, и я снова начал потеть. Раньше я думал, со мной что-то не в порядке, так как стоит мне поесть с утра карри, и потом целый день подмышки благоухают им, но когда выяснилось, что и у Джейми такое бывает, я успокоился. Я съел карри, потом банан с йогуртом, но мне все равно было жарко, а папа, который всегда отличался несколько мазохистским отношением к данному блюду, на сей раз оставил почти половину своей порции недоеденной. Я все еще был в халате и смотрел телевизор в гостиной, как вдруг зазвонил телефон. Я метнулся к двери, но, услышав, что отец выходит из своего кабинета и идет к аппарату, замер в проеме. Слышно почти ничего не было, но потом на лестнице зазвучали шаги, и я по-быстрому плюхнулся в кресло, уронил голову на спинку, закрыл глаза и приоткрыл рот. Отец заглянул в дверь. «Фрэнк, это тебя». Промычал я, потягиваясь, медленно поднял голову, разлепил веки, глянул на экран и нетвердо поднялся на ноги. Отец оставил дверь открытой и ретировался в кабинет. Я подошел к телефону. Алло. Алло, это Фрэнк? Поинтересовались в трубке с подчеркнуто английским выговором. Да, я слушаю, озадаченно ответил я. Хе-хе, малыш Фрэнки! Воскликнул Эрик. Вот я и здесь. В самом, можно сказать, предсердии ваших лесов. А то и в желудочке. И питаюсь, надо отметить, старыми добрыми горячими собаками. Ха-ха! Ну что, братишка, как жизнь молодая? Звезды благоприятствуют, а? Ты, кстати, кто по гороскопу? Что-то я запамятовал. Пес. Гав! Неужто? Честное слово, а ты? Спросил я, прилежно воспроизводя один из наших старых номеров. «Рак!» — взвизгнул он. «Доброкачественный или злокачественный?» — поинтересовался я устало. «Злокачественный!» — гаркнул он. «Я тут как раз в шеи подхватил. Рачков этих кусачих. Крабовидная туманность!» Я отдернул трубку от уха и все равно слышал его гогот. «Эрик, послушай!» — начал я. «Как живете?» «Как животик? Как животик-так? На здоровье не жалуетесь? И вообще, как оно? С писком и с визгом? Типа, где твоя башка в данный момент времени, а? Ой, Фрэнк, а ты знаешь, почему Вольво свистят?» «И я не знаю, но кому какое дело? Как там Троцкий говорил, Сталин мне нужен, как дырка в башке». На самом деле, не люблю я эти немецкие машины. Слишком у них фары близко посажены. Фрэнки, ты там как? Эрик. В кровать? Уснуть? И подрочить, быть может. Вот в чем трудность. Сноска. Сравните. Умереть. Уснуть и видеть сны, быть может. Вот в чем трудность. Какие сны приснятся в смертном сне? Шекспир, Гамлет, акт 3, сцена 1. Слушай, Эрик, вклинился я и, удостоверившись, что отца поблизости нет, выдал: заткнулся бы ты, а? Чего? Тихо проговорил Эрик с обидой в голосе. «Собака!» – прошипел я. «Я видел сегодня эту собаку возле нового дома. Я там был и все видел». «Какая еще собака?» – с недоумением переспросил Эрик. Я услышал его тяжелый вздох, и в трубке что-то звякнуло. «Эрик, хватит со мной в прятки играть! Я все видел! Я хочу, чтобы ты прекратил, ясно? Хватит собак, слышишь? Ты меня понял? Ну?» «Что, ну? Каких таких собак?» «Ты меня слышал. Ты уже слишком близко. Хватит собак. Оставь их в покое. И детей тоже, чтобы больше никаких червяков. Забудь ты о них. А если хочешь нас повидать, заходи. Мы будем рады, но никаких червей, никаких горящих собак. Учти, Эрик, я серьезно, можешь поверить». «Чему поверить? Ты это вообще о чем?» Заголосил он жалобно. «Ты все слышал», ответил я и повесил трубку, но остался стоять у телефона, поглядывая на верхнюю площадку. Через несколько секунд снова раздался звонок. Я поднял трубку, услышал пиканье и бросил ее на рычаг. Постоял еще несколько минут, но все было тихо. Я стал спускаться в гостиную, и тут из кабинета вышел отец, протирая руки тряпкой и глядя на меня широко распахнутыми глазами. В коридоре повеяло странным запахом. «Кто это был?» «Да просто Джейми», — ответил я. «Покривляться, видите ли, решил». «Ну-ну», — с явным облегчением произнес отец и снова исчез в кабинете. В дальнейшем из кабинета не доносилось ни звука, кроме отрыжки от карри. Вечером, когда жара спала, я обошел остров по периметру. Всего один раз. С моря наползали облака, словно затягивая небо шторами и силком сгоняя все дневное тепло на остров. Где-то за холмами пророкотал гром, но молнии не было. Спал я тревожно. Всю ночь крутился в кровати, обливаясь потом, пока над песками не вспыхнули багровые прожилки рассвета, как налитый кровью глаз».